Глава 11. Перед тем, как вернуться к лисенку и принцессе, я решил досконально изучить замок. Вдруг найду что-нибудь полезное. И нашел. Видимо, кабинет самого графа. Стильная мебель, массивный стол, мягкие кресла, ковры, немного книг и, что самое поразительное, карта. Огромная! На всю стену. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Такое ощущение, что граф специально оставил именно мне этот специфичный предмет интерьера. Что в ней особенного? Да то, что она оказалась планетарной. Более того, довольно подробной. Ну, как подробной? Относительно, но все же. Здесь были отображены 5 крупных материков размером что-то среднее между Африкой и Южной Америкой. И еще 7 материков поменьше. Примерно 2/3 от Австралии. Естественно, все они были подписаны. Если верить данной карте, то получалось следующее. Я сейчас находился на материке Кордель. Здесь царила сплошная пустота, если не считать точку чуть севернее центра материка в виде этого самого замка графа, в котором я сейчас сидел, и городка эльфов на побережье. Все. Больше на материке ничего особого не было. Что странно. Неужели кроме эльфов и графа никто не смог закрепиться здесь? Или просто граф не в курсе? Хотя, возможно, в курсе, но решил именно на этой карте подробную информацию не оставлять. Не знаю, но выглядело все очень подозрительно. Сомневаюсь, что только у графа хватило смелости и смекалки поставить здесь форпост. К западу от Корделя располагался еще один материк с минимальным количеством обозначений — Алинес. Вытянутый с севера на юг, он казался самым большим материком планеты. На севере он почти доставал до ледников, а на юге заканчивался посредине между экватором и Южным полюсом. Жили там эльфы. А точек на карте Алинеса было всего штук 10, и все на побережье. То есть людям известно только о прибрежных эльфийских городах и больше ничего. Есть там различные страны или все живут в одном государстве — непонятно. Зато остальных 3 материка — Нугара, Ахура и Тартария, что кучно располагались к востоку от Корделя, были доверху заполнены точками городов и расчерчены линиями границ государств. И жили там, как я понял, не только люди, а еще и куча других рас. Гномы, орки, демоны, зверолюды, они же оборотни, а также еще дофига ни о чем не говорящих мне названий. Например, кто такие зуртулы? Я понятия не имел. И таких названий было не одно или 2, а больше 10. Материки чуть поменьше также обильно делились на страны. И жили там тоже все подряд вперемешку. То есть, по сути, только у эльфов был свой отдельный ото всех материк. Ну, еще и у монстров в Корделе. Хотя вряд ли сами монстры считали свой материк государством. Ну да ладно. Нужно, наверное, книжки полистать да понять, что здесь и как. Но как-то лень. Уверен, книги тоже граф не просто так оставил. Видимо, хотел создать у меня определенное впечатление о живущих на данной планете. Так что фиг ему, а не засорение моих мозгов всяким бредом. Для меня и так все было предельно ясно. Цивилизация здесь примерно подходила к концу 17-го, начало 18 века. Вот только упор сделан на магию, а не технологии. Огнестрельного оружия я здесь не видел. Может, у эльфов есть, но, если честно, то я сомневаюсь в этом. А жаль. Мне бы какой-нибудь автомат или пулемет не помешал бы. А то магия у меня, конечно, выше крыши, но все время пулять только ею как-то расточительно и, как по мне, напряжно. К магии глушитель не прикрутишь. «Я могу помочь?» — моментально оживилась Сакура, сильно удивив меня своей фразой. «Помочь в чем?» «Я проанализировала твой участок памяти из прошлого мира», «И думаю, что я смогу создать магический аналог тем стреляющим штукам», — раздался самодовольный женский голос в моей голове. хотя иллюзорно Сакура как будто летала сейчас рядом со мной. «Создать аналог?» — задумчиво протянул я мысленно. «А поподробнее?» Можно было, конечно, и вслух сказать, но я опасался наличия здесь всяких хитрых магических или технических прослушек. Конечно, Сакура и я проверили весь замок на наличие артефактов и всего, что на них похоже, но вряд ли мы смогли обнаружить все секреты графа. Как говорится, если чего-то ты не нашел, то это не означает, что его нет. Мало ли что. Если собрать металл в замке, то я смогу в твоем пространственном кармане переплавить его в пули. Бойко начала свое пояснение фея. Но это будет лишь простое кинетическое оружие, а если... Так, стоп! Резко оборвал я ее. Каким образом эти пули я буду применять? У меня же кроме пуль ничего не будет. А порох, а всякие там капсули и так далее. А это что ли? Расслабленно и с нотками превосходства протянула она. Тоже мне нашел проблему. Я вообще могу сделать так, что ты сможешь стрелять прямо из своего пространственного кармана. Вот так. Так, Сакура, ты можешь по-человечески и нормально все пояснить? Или мне из тебя сведения клещами вытаскивать? С раздражением посмотрел я в ее сторону. Тоже мне гений магии нашлась. Сама просто использует базы данных, которые ей выдали, и теперь умничает. Мог бы и сам догадаться. Продолжала издеваться над моим самомнением эта вредина. «Сакура!» Мой взор гневно попытался испепелить слишком зазнавшуюся особу. «Ладно, ладно, поясню уже». Легкомысленно помахала она ручкой. «Ничего сложного в этом нет». «Это я уже слышал». Мое недовольство стало потихоньку пригорать. «Повторение — мать учения». Наставительно поднятый вверх пальчик заставил мою бровь задергаться в нервном тике. «Еще чуть-чуть, и я точно начну придумывать способ изощренного убийства одной наглой мелочи». «Братуха, еще то я готов помочь!» — моментально подлетел ко мне Ли. «И я давно говорил, что моя сестра та еще зазнавшаяся стерва!» «Фу, тоже мне мужская солидарность!» — презрительно смерили нас взором. «Если будете так общаться, то я вообще ничего не расскажу». «Спокойствие, только спокойствие». Медленно вдохнул и выдохнул я. «Да пребудет со мной сила, дабы успокоил я низменные страсти, бушующие в душе моей, что ведут на темную сторону». «Низменные страсти?» — хмыкнула бесстыжая мелочь. «У вас, мужиков, только одно на уме». «Нет, я точно тебя сейчас прибью!» Не выдержав, взорвался я, но тут же успокоился и вкрадчиво добавил. При этом я еще и предвкушающе улыбнулся. Жаль, только улыбка вышла какой-то кривоватой и словно злодейской. «Хотя зачем? Месть — это блюдо, которым нужно наслаждаться не спеша. Смакуя каждую нотку страданий жертвы от моей чистой и незамутненной ненависти». «Да-да, братуха, давно пора!» — отзеркалил мою улыбку Ли, многообещающе посмотрев в сторону Сакуры. «Отличные мысли и план! Полностью поддерживаю!» «Ах вы! Да вы! Да я!» — в панике заметалась фея. «Еще бы!» Я ведь уже мысленно представил, как заточу ее в темный чулан своей души на пару веков, дабы неповадно было. И она, как и Ли, прекрасно все мои мысли читали. «Ладно, я сдаюсь», — с виноватым лицом вздохнула Сакура. «Я все расскажу», — и еще тише добавила. «Не надо чулана». «Это радует», — вслух произнес я, не сдержав победной улыбки. К великому сожалению Ли, его сестра таки разродилась нормальным пояснением. И да, если так подумать, то я действительно тормоз. Идея лежала на поверхности, но чего-то я в упор ее не замечал. Причем не только сейчас, но и в прошлом мире. Кстати, не только я один. Что-то я не помню, чтобы кто-то, там даже архимаги, реализовали настолько элементарную идею. Хотя надо отметить один немаловажный факт. Энергии эта ее затея будет жрать прилично. Ну да с этим у меня сейчас проблем нет. От слова совсем. В общем, суть идеи заключалась в следующем. Сам по себе пространственный карман — это некое пространство, что находится как бы рядом со мной, но в другом измерении. И я сейчас не о параллельном мире или чем-то подобном, а о банальном другом измерении. Если для обычного разумного доступно три видимых измерения — высота, длина и ширина, то для мага все немного по-другому. И я сейчас не о времени, которое относится к четырехмерному пространству с бесконечным количеством трехмерных пространств, расположенных по четвертой оси координат так же, как четвертый мир состоит из бесконечного количества двухмерных плоскостей, размещенных вдоль третьей оси. Нет, все это не то. Это некое другое измерение, которое имеет отражение в реальном восприятии магов в виде разрыва материи в определенном месте для создания своего собственного подпространства, в котором маг может хранить что угодно в соответствии с объемом своего магического источника и количеством выделяемой энергии. Другими словами, увидеть это самое пространство измерения невозможно, но можно почувствовать. Это как время. Оно есть, но увидеть его не получится. Можно только ощутить его влияние на реальность. Но вернемся к нашей практической теме. Из этого созданного магом пространства можно доставать что угодно. До этого туда положено. И когда угодно. Но главное, это можно делать с любым размером прокола или прохода в это самое пространство. То есть я могу засунуть туда как палец, так и всего себя. Правда, последнее довольно парадоксально. Все же без привязки к реальности в виде моего источника магии я обратно физически не смогу вернуться. Ну да неважно. Главное, что размер окна зависит только от моего желания и количества энергии. Чем больше окно, тем больше нужной энергии в геометрической прогрессии. Например, для того, чтобы открыть окно, в которое пролезет меч, энергии нужно не так, чтобы много. Я даже не замечу трат. Но вот если я захочу открыть окно размером, допустим, 5 на 6 метров, то даже моей энергии не хватит для стабильного поддержания такого окна. Здесь основная проблема уже не только в количестве энергии моего источника, но и в способности поддерживать нужный уровень подачи данной энергии в конструкцию, удерживающую открытым такое окно. Так, что-то меня не туда понесло. Все это мало относится к идее Сакуры. Ибо она предложила сформировать объект внутри моего пространства, в котором будет находиться ряд трубок с рунами на электричество. То есть, такой себе аналог рельсотрона. Или по-другому, электромагнитный ускоритель масс, разгоняющий токопроводящий снаряд вдоль двух металлических направляющих с помощью силы ампера. А уж силу ампера будет производить вязь запитанных на мой источник рун. Добавим к этому тот факт, что Сакура может открывать окно в мое пространство с точным размером снаряда, запущенного рельсотроном, то получаем такую себе невидимую пушку, стреляющую пулями из металла со скоростью в пару тысяч метров в секунду. Но есть еще одно преимущество данной технологии — месторасположение. И это я сейчас не о том, что его невозможно будет повредить, а о том, что Сакура сможет открывать окно для ствола в любой точке пространства в радиусе 5 метров от меня. И таких стволов можно создать около десятка. Конечно, есть и недостатки. Низкая скорость стрельбы. К сожалению, максимум, чего сможет достичь Сакура, это 10-15 выстрелов в минуту из одного устройства. Правда, при учете уже 10 стволов, эта проблема становится не так, чтобы существенной. Думаю, 150 выстрелов в минуту мне хватит с головой. Вот только это не все недостатки. Для неожиданной атаки данное оружие идеально. Маг не может держать щиты постоянно, а значит, одна моя очередь в неожиданный момент может сразу поставить точку. Вот только маги и даже обычные солдаты знают об этой проблеме, а потому носят артефакты против физических атак. Да, У них есть своя прочность, и она не так, чтобы большая, но ее достаточно, дабы дать время магу среагировать и поставить уже свой щит. Я, конечно, могу и его пробить, так как у мага банально закончится энергия уже после пары десятков попаданий, но это все время. И если против одного противника это не составит проблемы, то вот против нескольких или толпы мое оружие становится бесполезным. Казалось бы, и что такого? Если толпа, то пуляй своей магией и горе не ведай. А если один, то спокойно расстреляй его из рельсотрона. И я бы так и сделал. Но у Сакуры и на это нашлось решение. Если сделать в пулях источник хранения магической энергии и привязать его к рунной вязи, то тогда можно добавить дополнительные функции таким пулям. Например, увеличить их пробитие или же скорость, или, что еще важнее, вставить узор разрушения щитов. Конечно же, здесь всплывала еще одна проблема. А где, собственно, взять этот самый источник хранения? И ответ у Сакуры был — монстры, а точнее их кровь. Она идеально подходила для хранения энергии нужного объема. Нужно только собрать кровь, кристаллизовать ее, и все, дело в шляпе. Особенно, если кровь из монстров посильнее. И это я молчу о крови того самого антимагического дракона. С нею можно создавать вовсе уникальные боеприпасы. В общем и целом, план понятен и мною одобрен. Так что теперь мне пришлось потратить время для сбора всего металлического в замке. Решетки камер я решил оставить на закуску. Антимагическое железо мне очень даже пригодится, особенно в таком объеме. Я даже не поленюсь и из стен камер все железо достану. Спасибо, как говорится, графу за столь ценный подгон. Ха, да я после этого смогу целые армии выкашивать. Одно непонятно. А нафига мне это? Ну да ладно, в хозяйстве пригодится. И вот, пока я собирал железки, ко мне пришла одна очень странная мысль. Точнее, даже не мысль, а взгляд со стороны на мое собственное пробуждение. Точнее, на поведение после него. Как-то странно я стал реагировать на все. Не так, как обычно. Зачем-то с полиморфом решил поиграть. Потом на ровном месте разозлился на Сакуру, хотя раньше я спокойно дождался бы ее пояснений. Еще и необычная реакция на лисенка. Отчего-то, когда я ее вспоминаю, то моя харя так и хочет расплыться в умилительной улыбке. С чего бы это? «Сакура!» — решил я обратиться к главному специалисту. «Да?» — моментально отозвалась она, все так же весело кружа вокруг моей головы. «Что со мной не так? Что еще произошло за эти 3 года? Может, какой эксперимент графа повлиял на мою психику?» «Это ты про свои размышления об изменении характера?» — моментально догадалась она. «Именно», — согласно кивнул я. «Я, конечно, на 100% не уверена», — начала задумчиво фея. «Но у меня есть одно предположение». «Какое?» — с подозрением покосился я на нее. Слишком уж странное у нее было выражение лица. «Когда та девочка-оборотень смогла пролезть в твое проклятие, а после вытолкнуть твой разум оттуда, то, скорее всего, вы соприкоснулись частично своими энергетическими оболочками, то есть душами», — не очень уверенно пояснила она. «И...» — озадаченно поторопил я ее, при этом уже смутно понимая объем проблемы. «А так как внешняя оболочка души — это ваши эмоции и чувства, то ее ощущения и мировоззрение частично смешались с твоими, а твое с ее». Виновато улыбнулась фея, но тут же бодро добавила. «Это временный эффект. Думаю, за 1/2, максимум 1 год, воздействие полностью исчезнет». «М-да...» Задумчиво и растерянно протянул я. Добавить мне было нечего. «Так вот, значит, где собака порылась. А я-то думал, что за перепады настроения у меня. Теперь все стало понятным. Но от этого не особо радостным. и злиться на фей здесь бесполезно. Сам виноват. У них как бы и особого выбора не было. Черт! И что теперь делать? Хотя я знал, что... Чем быстрее я свалю подальше от лисенка, тем быстрее мое эмоциональное состояние вернется в норму. Так что, закончив со сбором металла, я уверенным шагом отправился к девкам. Соберу там металл, попрощаюсь и свалю. Я свою часть договора выполнил, а значит, ничем больше перед лисенком не обязан. Пусть сами выкручиваются. Вот только все мои планы улетели в мусорку, как только я спустился в подвал и оказался возле входа в камеру принцесски. Такого удара по моему самообладанию я абсолютно не ожидал. Это был хук с правой прямо ниже пояса. В переносном смысле, конечно, но от этого легче не стало. Для меня исчезло все в этом мире. Что-то там говорила принцесска, когда я мимо нее проходил. Неодобрительно смотрела в мою сторону ее охранница Саманта, но все это пролетело мимо меня. Кажется, в этот момент не существовало силы, способной меня остановить. Я, словно зачарованный, проследовал во вторую комнату. Мне нужно было именно туда и никуда больше. На кровати сидела лисенок и смотрела на меня растерянным и отчасти перепуганным взором. Вот только это ни капли меня не задержало. Последние метры я преодолел словно рывком, как дикий зверь, сорвал все лишнее и, наконец, дорвался до столь желанной цели. Мне было плевать на то, что обо мне подумают. Плевать на одобрение Ли и такое же неодобрение Сакуры. Здесь и сейчас существовали только я и моя цель. И, о боги, как же это было прекрасно! Изумительно и непередаваемо чудесно. Я словно оказался в раю, летал в облаках наслаждения, забыв обо всем на свете. Каждое движение, каждое ощущение, оно словно таяло в моей душе и разрывалось фейерверком наслаждения. Это было дико и, скорее всего, неприглядно. Но мне пофиг. Я наконец-то получил то, о чем так долго мечтал. К чему стремился, о чем думал, но не мог себе позволить. Вершина блаженства, и по-другому не скажешь. «Остановись! Прекрати немедленно!» Сквозь вату ушах прорвался крик лисенка, но мне было не до него. «Да хватит уже жрать! Ты никому ничего не оставишь!» Продолжала возмущаться лисичка. «Анастасия, я думаю, что ты слишком горячишься». Растерянно вмешалась принцесса, замерев возле входа в комнату. «Все-таки он нас спас, так что ничего страшного». «Ничего страшного?» Возмутилась лисичка. «Да я столько времени все это готовила! Он все сожрал за один присест!» Удовлетворенно протянул я, наконец покончив с остатками еды и с восхищением глядя на лисенка. «Так это чудо богов приготовила ты? Изумительно! Ох, ты просто богиня моего желудка и радость моих глаз!» «Да ты...» Недовольно фыркнуло это милое создание, но, смутившись, отвернулось в сторону, тихо добавив полусердито. «Фу на тебя!» «Для меня сейчас все стали милыми и добрыми. Мир расцвел всеми красками радуги, а вокруг кружились звездочки удовлетворения. Я, наконец-то, нормально пожрал! О, боги, как же хорошо! Год без нормальной еды, а потом еще 3 года в проклятие! Даже не думал, что настолько сильно соскучился по нормальной и, главное, вкусной еде с самыми настоящими специями! Но запах из этой комнаты я ощутил сразу. Ну а дальше все как в тумане. Странно, что пока я шел сюда, то не заслюнявил пол по колено. Мне показалось, что я явно не справлюсь с тем объемом жидкости, который выделял мой организм от столь чудесного запаха.